18. Ко времени лекции, прочитанной в Сент-Эндрюсе, герои «Властелина колец» добрались уже до Ривенделла, Раздала, в переводе Муравьева и Кистяковского. Рукопись разрасталась. Издатели уже и впрямь начали надеяться на то, что они в скором времени смогут напечатать вторую книгу Толкина. Но в 1940 году работа над «Властелином колец» практически остановилась. Позже Толкин с некоторым удивлением вспоминал, что прервал он ее как раз на том месте, где хранители обнаруживают в море и могилу Балина. Видимо, здесь он окончательно осознал, что возврата к более легкому тону «Хоббита» уже не будет, и это осознание требовало немалой душевной работы. Ведь в «Хоббите» Балин выглядел почти комически. И тут дверь в кладовку распахнулась. На пороге появились Балин с Двалином, Фили и Кили. Не успел «Хоббит» ахнуть, как они вырвали у него из рук подносы. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год. Страница 29. Конец примечания. Трудно представить, читая «Хоббита», что именно гном Балин предпримет свой безнадежный и обреченный поход в Морию, и там вместе с ним погибнут Ори и Оин. Но это так. Вот соответствующий отрывок из «Властелина колец». «Это древнеморийский язык», — посмотрев на плиту, проговорил Гэндальф. «Стародавнее наречие людей и гномов». И добавил, «Здесь выбита надгробная надпись «Балин, сын Фундина, государь Мории». Фродо и Гимли подошли к магу и смотрели, как он медленно перелистывает страницы, написанные разными почерками на эльфийском, дольском и марийском языках. Страницы были твердыми и ломкими, словно тонкие костяные пластины. «Вот почерк Ори», — объявил маг. «У него была привычка записывать важное сообщение по-эльфийски. Боюсь, что на этот раз его важное сообщение окажется печальным», — вгляделся Гэндальф в летопись. «Первое слово — скорбь. Дальше трудно разобрать. Потом Ра. По-видимому, вчера. Да, так оно и есть. Вот, слушайте, вчера, 10 ноября, погиб государь Мории Балин. Он спустился к зеркальному, священному озеру гномов, и его застрелил из лука, притаившийся в скалах орк». «Да, это очень мрачная летопись», — листая книгу, заключил Гэндальф. «Дружинники, без сомнения, погибли мучительной смертью. Вот, послушайте, нам некуда отступать. Они захватили мост и караульную. Лони, Фрар и Ноли свалились. Тут 6 или 7 страниц слиплись от крови, а дальше речь идет о западных воротах. Привратница затопила долину. Вода поднялась до самых ворот. Глубинный страж уволок Оина в воду. И вот еще. Нам некуда отступать. Некуда. Они вызвали из глубинных ярусов смерть. От страшного грохота того и гляди провалится пол. Они приближаются». Примечание. Толкин. «Полная история Средиземья. Москва, 2012 год. Страница 440. Конец примечания.